Глава 68. Освоение меча. Глава 68. Освоение меча. К несчастью, элитные навыки и боевой дух Чжун Лисаня встретили свою кончину под рукой Линь Муюя, но это было лишь из-за его высокомерия и недооценки способностей противника, которые привели к его смерти от драконьего огня. Без сил сев на кровати, прислонившись к стене, Линь Муюй достал флакон с целебным зельем, чтобы обработать свои раны. Даже не позвав кого-либо, он начал излечивать свои раны. Время играло существенную роль в исцелении ран, иначе внутренние раны могли сказаться на его будущем. К утру кот был выпущен из мешка, и храм взорвался сплетнями. Элитный убийца сумел проникнуть в храм в неудачной попытке взять жизнь тренера Золотой Звезды, но еще более удивительным было то, что убийца был убит тренером. Это действительно не было мелочью. Каким местом был храм? Это было самое сильное и в наибольшей степени охраняемое место в империи, и кто-то на самом деле попытался проникнуть внутрь, чтобы совершить убийство. У него было просто слишком много смелости. Пэнг. Лэй Хун хлопнул рукой по столу цвета морской волны. Его лицо было искажено яростью перед собравшимися дьяконами, тренерами и инструкторами. Система защиты храма непогрешима. Кто это был, кто впустил убийцу в храм? Цзэнь Фан стоял в толпе, с каменным лицом. Гиян заговорил. Главный дьякон, после расследования, мы выяснили, что имя убийцы – Чжун Лисань. Он является самым смертоносным охотником за головами в столице Ланьянь, который сделает все, что угодно за правильную цену. Он даже зашел так далеко, что сказал, что готов завтридорога проникнуть во дворец Блеск Небес, чтобы забрать голову нынешнего императора. Какая наглость! Лице Лэй Хуна было пепельным от гнева. Как посмел этот Чжун Лисань проникнуть в храм для убийства? Это было прямым оскорблением для его позиции, как мастера этого места. Это не могло быть прощено. Я хочу провести тщательное расследование. Стены храма слишком высоки, и стражники патрулируют их даже в глухую ночь. Пробрать по стенам будет невозможно. Чжун Лисань явно был пропущен кем-то изнутри. Одним из нас узнайте, кто приводил людей вчера. Да, сэр. Гиян поклонился, сложив руки в кулак. Чжан Вэй повернулся лицом к Цзэнь Фану с улыбкой. О, вчера вечером я видел молодого мастера, проводящего некоторых слуг извне, и мне интересно, мои глаза меня не обманули тогда? Цзэнь Фан пристально посмотрел на него. Что это значит, Чжан Вэй? Ты подозреваешь меня? Я не смею. Я просто вспомнил об этом, но у меня нет намерений, лежащих за этими словами. Молодой маркиз открыт и честен, с праведностью и справедливостью, столь же обширными, как открытые небеса над нами. Никто не знает больше, чем я, Чжан Вэй, что характер молодого мастера, несомненно, совершенен. Невозможно даже предположить, что молодой маркиз хочет смерти Линь Цзы. Цвет лица Цзэнь Фана сменился на смертельный бледный. Все в храме знали, что Цзэнь Фан хотел убить Линь Цзы. Он был самым очевидным подозреваемым. Кроме того, Чжун Лисань был известным высокооплачиваемым убийцей. Кто еще, кроме такого высокопоставленного чиновника, мог позволить себе заплатить такому убийце? Чжан Вэй, имевший обычное происхождение, естественно, был более сочувствующим Линь Цзы и маленькому бобовому ростку. Игнорируя возможную опасность для своей жизни, он высказал всю правду. Что такое жизнь, если вы не используете ее, чтобы жить полной жизнью? Лэй Хун прервал их. Прекратите свои споры. Я лично расследую это дело, как только я найду виновника, ответственного за это дело. Он не будет так легко прощен. Храм – это символ силы в империи. Я не допущу, чтобы вульгарные люди оскверняли его. Все присутствующие поклонились. Да, главный дьякон, теперь уходите. После того, как люди начали расходиться, Лэй Хун позвал Линь Муюя, чтобы он остался. Линь Цзы, подожди. Дедушка Лэй Хун, что-то не так? Спросил он, остановившись, как вкопанный. Как продвигается твой том драконьих костей? Я надеюсь, твои травмы не слишком серьезные? Спросил Лэй Хун. Линь Муюй почувствовал теплоту в груди от его слов. Смущенно улыбнувшись, он ответил: я не уверен, насколько далеко я продвинулся, но я бы сказал, что смог достигнуть определенного прогресса. В противном случае, боюсь, я не смог бы забрать жизнь Чжун Лисаня. Хм, я осмотрел рану Чжун Лисаня, убит после одного удара. Должно быть, ты использовал свое тело как приманку. Таких высококвалифицированных и профессиональных убийц, как этот человек, трудно даже достать, не говоря уже о том, чтобы убить. Да, дедушка Лэй Хун, это моя вина. Я был небрежен. Вчера вечером я занимался чистым обучением, поэтому я не смог проведать тебя. Это не проблема, я могу защитить себя», Линь Му Юй успокаивающе улыбнулся. «Тогда все в порядке, ты можешь идти». «Да, сэр». Из-за его ран Гиян предоставил ему трехдневный перерыв. Линь Му Юй наконец был в состоянии отдохнуть, как рыба, вернувшаяся в пруд, пережившая мучительный опыт на суше. Он сразу же воспользовался этой возможностью и направился в оружейный магазин, чтобы попросить помощи у мастера меча. Однако, прежде чем он смог далеко уйти, ускоряющаяся лошадь поспешила к его направлению. Даже издалека можно было увидеть нимфу, сидящую верхом на этой лошади. Она выглядела примерно на 18 лет от ее роста и телосложения, и была одета в красивое зеленое платье. Ее природная красота не осталась незамеченной. Издали она крикнула: «Простите, не могли ли вы быть великим мастером Линь Цзы?» Линь Цзы остановился, как вкопанный. «Кто вы?» Молодая леди элегантным движением спрыгнула с лошади, ее рука слегка прижалась к ее животу. Она поклонилась стандартным приветствием, которые придерживаются все леди империи. «Меня зовут Цзинь Сиатан, я дочь Цзинь Ханпана. В то же время, я помощница лидера имперского аукциона. Я пришла вам сообщить, что аукцион вашей партии Пика Мечты был завершен». «О, мисс Цзинь!» Линь Му Юй уже с радостью смотрел на Цзинь Сиатан. В его глаза она уже стала сияющей золотой богиней, что пришла, чтобы доставить ему деньги. Цзинь Сиатан оставалась вежливой, все еще улыбаясь, когда она сделала еще один поклон. «Великий мастер Линь, 5 флаконов Пика Мечты, которые вы доверили продать нам, были успешно проданы по соответствующей цене. 4500, 5200, 5400, 5500 и 5700 золотых инь. После вычета 20% вознаграждения продавца, вы заработали 21.040 золотых инь. Мой папа сказал, что раз это наш первый раз, когда мы работаем вместе, он даст вам целое число, 22.000 золотых инь. Вот 22 алмазные монеты, пожалуйста, пересчитайте их, великий мастер». Переводчик: «Не знаю, ошибка автора или антлейта, но здесь пишет, что забирают 20%, когда в одной из предыдущих глав, где он отдавал пик мечты, говорилось, что заберут только 2%, она подняла золотой мешочек, практически провисающий от веса 22 алмазных монет. Сердце Линь Му Юя вздрогнуло от волнения, чувствуя себя, как член нувариши. Переводчик: «Нувариши, те, кто разбогател в период социальных перемен за счет разорения других и пробился в высшие слои общества. Новые богатые, новые русские, богачи-выскочки». Это чувство было великолепным. После того, как он убрал мешочек в сумке, Линь Му Юй улыбнулся ей. «Спасибо, мисс Цзинь». Цзинь Сиатан ответила ему ослепительной улыбкой и достала прозрачную карту. «Из-за нашей транзакции, превышающей сумму в 20 тысяч золотых инь, согласно правилам нашей торговой компании, вы имеете право на эту алмазную карту. Те, у кого есть алмазные карты, могут пользоваться 30% скидкой на все будущие покупки в любой торговой компании в имперской фирме. Дополнительным преимуществом этой карты является то, что торговые компании будут взимать с вас плату лишь 10% от лица продавца. Более того, эта алмазная карта в настоящее время содержит баланс в 10.000 золотых инь и кредитную линию овердрафта 50.000 золотых инь. Эти карты являются специальными средствами и контролируются духовной силой. Вы можете использовать ее в любом крупном торговом центре. Пожалуйста, примите ее, великий мастер». Линь Му Юя взял карту, но в его голове появилось подозрение. Улыбнувшись, он сказал: «Я боюсь, ничтожной суммы в 20 тысяч недостаточно, чтобы я получил эту карту, или я ошибаюсь?» Цзинь Сиатан удивилась и засмеялась. Она посмотрела на него и согласилась: «Действительно, ничто не может преодолеть мудрость великого мастера. По правде говоря, алмазная карта предназначена только для тех, кто совершил транзакции 500.000 или выше золотых инь, но вы особенный, великий мастер». «Почему я особенный?» «Это потому, что вы единственный, кто успешно воссоздал пик мечты. В настоящее время во всем мире алхимии, вы единственный, кто обладает способностью изготавливать его. Если вы планируете изготовить еще одну партию пика мечты в будущем, пожалуйста, подумайте о том, чтобы продать его через нашу торговую компанию. Я, Сиатан, заверяю вас, что вы не пожалеете о своем решении». «Вот почему». Линь Му Юй улыбнулся. «Хорошо, спасибо, мисс Сиатан. Пожалуйста, я пойду». Удачного пути. Как только Цзинь Сиатан умчалась прочь, Лин Муюй достал и взвесил мешочек, содержащий 22 алмазные монеты. Он был наполнен чувством глубокого удовлетворения и благодарности к системе межсетевой торговли. Ах, ощущение обогащения. Но затем в его голове появился образ маленького бобового ростка. В качестве тренера медной звезды его жизнь стоила всего 500 золотых инь. Получается, сейчас в его руке были 22 алмазные монеты. Значило ли это, что он может купить 44 жизни маленького бобового ростка? Его внезапно охватила сильная меланхолия. Он спрятал мешочек для безопасности и направился прямо в оружейный магазин. Когда он вошел в магазин оружия, для него стало неожиданностью, что продавец приветствовал его знакомым способом. «О, молодой герой, вы пришли!» Владелец магазина был прав в своем предсказании. Молодой герой был обязан вернуться. «О, старый мастер меча, он знал, что я вернусь?» «Конечно. Во-первых, молодой герой, это тот, кто любит мечи. Во-вторых, молодой герой, это тот, кто использует мечи. Пожалуйста, следуйте за мной, молодой герой». Владелец находится на заднем дворе. «Спасибо». Мастер меча был так же бодр и крепок, как и прежде. Сейчас он в одиночестве стоял в центре заднего двора, его руки были открыты. Невидимые волны кружились вокруг него, создавая ощущение острого меча. «Мастер», Лин Муюй, проявляя уважение, поклонился, что понижало его статус, как человека из храма. Мастера мечей обернулся с мерцающими глазами. «Молодой герой, мы снова встретились. Прошло какое-то время с нашей последней встречи, и я задаюсь вопросом о цели вашего визита сейчас. Я хочу учиться искусству меча у старшего поколения», — уважительно ответил Лин Муюй. «Учиться искусству меча?» Мастер меча захохотал. «Этот старик уже не принимает учеников на протяжении десятилетий. Юный герой, я советую вам забыть об этом». Лин Муюй по-прежнему был полон решимости. «Должны быть причины, почему мастер больше не принимает учеников. Если я имею честь, то молодое поколение готово услышать эти причины». Мастер меча почувствовал себя странно. Он улыбнулся и согласился. «Ладно, я расскажу». Сказав это, он заложил руки за спину. Аура духовного меча кружила вокруг его тела, его длинный зеленый халат слегка дрожал. «Этот старик отказался обучать учеников по трем причинам. Во-первых, я не принимаю посредственных учеников. Во-вторых, я не беру учеников, что имеют темный нрав. Наконец, я не беру учеников, которые не имеют опыта в искусстве меча. До тех пор, пока вы не попадаете под одно из этих трех ограничений, я могу подумать взять вас в качестве ученика». Лин Муюй на мгновение был озадачен. Какой странный старик. Его стандарты по принятию ученика на самом деле были довольно высоки. После некоторых раздумий, он медленно сказал. «Первый пункт, я не думаю, что было бы самонадеянно говорить, что я непосредственный человек. Почему вы так думаете? Как говорится, природа дает нам что-то хорошее для того, чтобы мы смогли совершить что-нибудь значительное. С моим врожденным талантом, я определенно буду в состоянии совершить какой-нибудь подвиг. Будь я обычным человеком, я бы не просил мастера меча обучить меня искусству меча». «Хорошо сказано». Мастер меч засмеялся, довольный ответом. «Какие хорошо сказанные слова. То, что дала нам природа, должно использоваться для чего-то. Ладно, вы прошли мое первое препятствие. Как вы будете доказывать, что вы не злой человек?» Лин Муюй сделал глубокий вздох. «Причина, почему я хочу стать сильным, потому что я больше не готов сидеть сложа руки, пока мир продолжает сеять несправедливость. Я хочу стать сильным, настолько, чтобы я смог изменить этот мир». «Изменить мир?» Мастер меча не мог не засмеяться. «Ты знаешь, что это трудно сделать. Я могу попробовать, используя все свои силы до последнего». Лин Муюй сжал кулаки, его взгляд оставался ясным и твердым. «Отлично». Мастер меча снова рассмеялся. «Скажем, вы прошли через второе препятствие. А как насчет последнего? Вы человек, что знаком с искусством меча. Это...» Лин Муюй заколебался, с беспокойством глядя на мастера меча. «По правде говоря, мои способности владения мечом лишь поверхностные и неосновательные. Давай посмотрим на них». «Да, сэр». Глава 69. Три условия. Глава 69. Три условия. Пару слов от переводчика. «Привет всем читателям, что покупают подписку. Огромная вам благодарность. Именно благодаря вам я не бросаю этот проект и продолжаю потеть над переводом. Если у вас есть какие-нибудь претензии к переводу, можете писать в комментариях или мне в личку. Я обязательно рассмотрю любую критику. Приятного чтения. Используя стиль ветреного меча, Линь Муюй показал ряд естественных и изящных движений. Закончив двигаться, он посмотрел на мастера меча, чтобы увидеть, что он смеется. Ха-ха, этот третьесортный навык владения мечом действительно выглядит абсолютно бесполезным. Линь Муюй был сильно смущен. Мастер, я купил этот подержанный навык владения мечом в торговой палате. Подержанный, неудивительно, что он выглядит настолько плохо. Мастер меча ничуть не сдерживался с его критикой. Молодой герой, разве у тебя больше нет других навыков владения мечом? У меня есть еще один. Линь Муюй выпустил крик. Истинная энергия вырвалась из его рук, преобразовываясь в молнию, которая собралась в виде закрученной искры на клинке, с косой чертой, такой же свирепой, как тайфун, Ка. С щелчком лезвие, покрытое молнией, прорезало воздух, оставляя за собой идеально рубящий след молнии. На этот раз мастер меча на самом деле слегка опешил. Моргнув несколько раз, он засмеялся. Интересно, но это лишь только один ход. Это не совсем техника меча. Кроме того, это просто второсортный ход меча. Линь Муюй вспыхнул от негодования. Мастер, эта техника была передана мне великим пламенным котлом Цуичу. Техника меча пламенного котла Цуичу? Да, мастер меча хохотал, пока в его глазах не появились слезы. Этот старый хрыч знает, что такое мастерство меча. Я знаю только, что пламенный котел Цуичу является номером один со своей боевой техникой и методами ладони, но я никогда не знал, что у него есть навыки меча. Ха-ха-ха, неудивительно, что это такой второсортный ход. Мастер знает, деда Цуичу, ха, нисколько. Улыбка мастера меча исчезла. Молодой герой, вы удовлетворили первые два условия, но, к сожалению, вы не подходите под третье условие. У вас плохое понимание меча, плохое это еще преуменьшение. Я думаю, для вас лучше будет вернуться в храм и продолжить тренироваться. Вы должны улучшить свои навыки, и этот старик с радостью пригласит вас вернуться, чтобы показать свои улучшения. Что вы скажете на это? Линь Муюй был при своем мнении. Если бы я действительно был в состоянии достичь следующего уровня в искусстве меча, то для меня не было бы необходимости приходить сюда и встречаться с таким холодным приемом. Мастер меча посмеялся от души. Ах, юноша, вы вполне честный человек, не так ли? Что насчет такого, ваша основа кажется довольно неплохой, но чтобы этот старикашка начал вас обучать, есть условия. Да, что это? Принеси мне то, что я могу считать подходящим легендарным оружием. Линь Муюй был в растерянности. Мой меч Огонь Прерии, он считается? Меч Огонь Прерии можно рассматривать только как духовный клинок третьего ранга. Это не легендарное оружие. Молодой герой должен, по крайней мере, принести усовершенствованное оружие таинственного сорта. Глубоко вздохнув, Линь Муюй кивнул. Тогда если я повторно переплавлю Огонь Прерии, это будет достаточно? Переделать меч Огонь Прерии? Мастер меча на мгновение был ошеломлен. Не говорите мне, что вы тоже кузнец. Можете считать, что это так. Ха-ха, хорошо. Если вы действительно в состоянии создать меч таинственного ранга, этот старик будет готов поделиться с вами всеми знаниями, что он имеет о навыках имперского искусства меча. Как насчет такого? Мастер меча действительно был одержим мечами. Линь Муюй усмехнулся. Просто ждите хороших новостей. Хорошо. После возвращения в храм, он узнал, что его тайная комната была восстановлена и заменена новой каменно-кроватью. Теперь она была пригодна для того, чтобы можно было снова жить в ней, даже несмотря на то, что внутри недавно умер человек. Линь Муюй не заботился об этом. В этом испорченном мире, что значила еще одна смерть. Хуа, алхимический котел, занимающий много пространства перед ним, издал монотонный пронзительный визг. Алхимический котел был лишь энергетическим телом, а не настоящим алхимическим котлом. Но Линь Муюй считал, что не существовало алхимической печи, что могла превзойти его алхимический котел. Взяв огонь перей в руки и призвав истинную энергию, он заставил меч лететь к центру алхимического котла. Линь Муюй закрыл глаза и почувствовал дыхание огня прерии и остаточного духа зверя. В конце концов, алхимия была не только процессом извлечения сущностей, но и глубокого понимания структуры и состава предмета алхимии. Этот этап занял около 10 минут, когда весь состав огня прерии предстал перед мысленным взором Линь Муюя. У самого лезвия были некоторые определенные примеси, задержавшиеся внутри него, особенно на кончике лезвия, что в значительной степени влияло на точность и остроту меча. Неудивительно, что это было лишь духовное оружие. Факторы, влияющие на качество меча, разделялись на три пункта. Во-первых, это сырье. Обычный металл существенно уступал мифическому или таинственному металлу. Во-вторых, это степень очистки. Чем больше примесей, тем дальше он будет от достижения идеальной устойчивости и податливости. И, наконец, это дух зверя. Чем сильнее звериный дух, тем сильнее в конечном итоге будет оружие. Хуали. С мягкой вспышкой света духовная фея Лулу материализовалась рядом с Линь Муюем. В этом мире Лулу выступала в качестве духовного проводника Линь Муюя. Без Лулу он, вероятно, даже не смог бы получить доступ к алхимическому котлу. Брат, мягко хлопая крылья, Лулу засмеялась. Исходный материал этого меча – это таинственный металл, самый хороший выбор. Однако в нем слишком много примесей, и дух зверя слишком слабый. Брат может усовершенствовать его, удалив большинство примесей, но самый большой меч сможет лишь перейти на уровень выше. Если ты хочешь, чтобы меч достиг таинственного уровня, ты должен заменить его дух на более сильный звериный дух. Линь Муюй кивнул. Что мне нужно для этого? Хм, тебе потребуется около 2-3 килограммов таинственного металла, а также духовный камень, по крайней мере, 5000-летнего духовного зверя. Он должен быть огненным типом, или у тебя не будет шансов усовершенствовать этот меч до таинственного уровня. Это так? Тогда ладно. В рафинировании не было нужды спешить. В конце концов, хорошая подготовка была залогом успеха. Когда кто-то хотел сделать качественную работу, было бы лучше, если бы он сначала подготовил все материалы, прежде чем начать. Что касается алхимии, ну, это был его специальный уголок мастерства, в котором у него не было никаких проблем. Переводчик. Рафинирование – процесс очистки металлов от примесей. Он поспешил к торговой компании имперской столицы. Все, что ему нужно было, он мог купить там. Если бы он отправился в лес ищущего дракона на поиски зверя, это бы заняло слишком много времени. И кроме того, не было никаких шансов, что он побьет зверей, которые прожили 5000 лет и более. Для него было гораздо эффективнее использовать 22 алмазные монеты, лежащие в его карманах. В момент, когда он достал бриллиантовую карту внутри торговой компании имперской фирмы, продавец почтительно ему улыбнулся и спросил: «Здесь VIP, чем я могу вам помочь, сэр?» «Я хочу увидеть мисс Цзинь Сиатан». «О, я сейчас же позову молодую мисс». «Хорошо, спасибо». Вскоре Цзинь Сиатан, одетая в длинное зеленое платье, выскользнула из заднего зала. «Линь Цзы», — позвала она мягким голосом. «Я никогда не думала, что мы встретимся снова так скоро. Чему я обязана удовольствием от вашего визита? Вы что-то хотите? Я хочу купить несколько компонентов». «Ох, что же вам нужно? Давайте пройдемся». «Хорошо». Вместе они пошли плечом к плечу вниз, подальше от переполненного зала. «Я хочу купить 3 килограмма таинственного металла». «О», — Цзинь Сантан моргнула, прежде чем улыбнуться. «Похоже, что великий мастер хочет создать меч». «Да, тогда я сделаю все возможное, чтобы помочь великому мастеру подобрать только самый чистый таинственный металл». «Нет, все нормально, я могу очистить его сам», — сказал Линь Муюй. Он знал, что очищенный металл продается в торговых палатах за гораздо более высокую цену. В конце концов, это была бы бессмысленная трата денег. Цзинь Сиатан немного удивилась, но согласилась. «Как хотите. Если великий мастер не против сложного процесса очистки металлов, тогда, есть ли что-нибудь еще, что вам нужно?» «Духовный камень». «О, какой духовный камень вам нужен?» Цзинь Сиатан повернулся к нему лицом, сложив руки за спину, и с блаженной улыбкой посмотрела на него. «Здесь, в торговой компании имперской столицы, мы не хвастаемся чем-нибудь еще, но духовные камни – это наша специальность. У нас здесь больше духовных камней, чем вы можете себе представить». Линь Муюй прочистил горло и сказал: «Мне нужен 5000-летний камень огненного типа. Это возможно? Минус 5000-летний?» Цзинь Сиатан пораженно уставилась на него. «Честно говоря, все камни за 3000 уже редкость. 5000, ну, мы можем проверить. Может, что-то появится». «Хорошо». Двое следовали по извилистой дороге, пока не дошли до магазина духовных камней. Духовные камни – это кристаллизация душ духовных зверей, их также называют даосской внутренней алхимией или ядром зверя. После убийства духовного зверя существует малая вероятность получения ядра зверя, и поэтому духовные камни тысячелетних и старше зверей было так трудно найти. «Юная мисс», — Цзинь Сиатан кивнула на приветствие. «Лавочник Чжоу, У тебя есть 5000 летний духовный камень огненного типа, минус 5000 летний, у продавца было такое же выражение, как у Цзинь Сиатан некоторое время назад. Он взглянул на человека, стоящего рядом с ней. Ну, есть один камень, но он не дешевый. У нас есть 9000 летний духовный камень огненного дракона. Он лежит уже полтора года. Юный герой желает приобрести его, минус 9000 летний. Линь Муюй был удивлен. Это должно быть очень дорого. Не слишком. Сколько? Минус 19000 золотых инь. Это все. О боже. Линь Муюй на секунду замер. У него было только 22000 золотых инь. Покупка этого камня отменила бы всю его тяжелую работу. Переводчик. Мне кажется, тут больше бы подошло Линь Муюя. Чуть не хватил удар, но решил сдержаться. Цзинь Сиатан поняла колебания Линь Муюя. Хихикнув, она сказала: «Линь Цзы, вы что забыли, что у вас есть алмазная карта VIP-статуса? У вас есть возможность наслаждаться 30% скидкой на все покупки, поэтому сумма составляет чуть больше 13000 золотых инь. Ах, позвольте мне помочь и удалить последние цифры, округлив сумму до 13000, хорошо?» Линь Муюй подумал немного и кивнул. «Хорошо, 13000, я покупаю». Он неохотно достал 13 алмазных монет, морщись, он положил их на прилавок. Его огорчало то, что у него не было больше шанса купить нелегальный радужный лотос, даже если бы у него была возможность использовать своего рода привилегию, учитывая тот факт, что он был из храма. Это было бы не слишком умно, потому что был шанс, что кто-то мог узнать его, постоянно покупающего этот конкретный ингредиент, и его, возможно, пригласили бы на чай к высокопоставленным чиновникам. И поэтому он понятия не имел, когда в следующий раз сможет изготовить пик мечты. Переводчик Анлейта. На чай означает на разговор. В мгновение ока лавочник принес горячий сферический камень. Затем он купил таинственный металл, хотя он и был редкостью, но он не считался совсем редким, так что килограмм стоил 10 золотых инь. После некоторых раздумий, он купил еще 100 килограммов для будущих экспериментов. Он еще не имел опыта в ковке оружия в этом мире, и ему нужен был какой-то опыт. Он не хотел случайно уничтожить огонь прерии с первой попытки. Кроме того, он приобрел еще несколько столетних дешевых духовных камней. Его стремление начать создание оружия было сродни молодой девушке, жаждущей любви. К тому времени, как он вернулся в храм, солнце уже было в закате. После того, как он поел все, что смог найти, он исчез внутри секретной комнаты, чтобы начать ковать. Глава 70. Легкое лезвие не причинит боли. Глава 70. Легкое лезвие не причинит боли. Дедушка Лэйхун, перестаньте шпионить. Из-за дверей донеслось несколько приглушенных шаркающих звуков, и даже не глядя, Линь Муюй понял, что это был Лэйхун, защищающий его. Лэйхун ни капельки не смутился. От души смеясь, он сказал: «Я вижу, ты принес много таинственного металла для ковки, я полагаю, но у тебя даже нет печи. Если хочешь, я могу попросить кого-нибудь принести ее для тебя. В этом нет необходимости, но я был бы признателен, если бы вы не подсматривали за мной, сэр». «Хорошо, сконцентрируйся на обучении». Звук его шагов становился все слабее и слабее, пока он уходил. Линь Муюй достал таинственный металл и вызвал алхимический котел. Золотые надписи ярко сияли внутри котла, что означало, что котел был также усовершенствован до своего пика. Он по праву был квалифицирован считаться бесценным сокровищем в этом мире. Таинственный металл имел небольшой вес, в то время, как правило, в империи большинство оружия было тяжелым, и мечи обычно весили около 10-20 килограмм. Вспоминая любимую фразу Чжан Вэя и остальных: «Если меч не тяжелый, то он не причинит вреда». Хотя с личностью Чжан Вэя было бы неудивительно, если бы он сражался против людей, используя нож для разрезания арбузов, как если бы это было самое великое оружие в мире. Он выбрал 20-килограммовый кусок и уверенно бросил его в котел, где он остановился, паря в центре. После удаления примесей, в нем, вероятно, останется около 15 килограммов. В конце концов, он не собирался создавать длинное копье или военный меч, которые могли бы весить колоссальные сотни килограмм. При вызове его истинной энергии котел алхимии наполнился танцующими языками пламени, которые быстро поглотили таинственный металл своим жаром. Процесс сплавки был неожиданно быстрым, всего за 5 минут кусок металла превратился в лужу огненно-красной жидкости. Жидкость мирно циркулировала внутри котла, контролируемая бесплатным источником силы, которым, конечно же, был Линь Муюй. Вскоре подгоняемой истинной энергией, из металлической жидкости начали подниматься хлопья звездной пыли, это был продукт сгораемых примесей. Процесс очистки занял около 10 минут, и чистота таинственного металла достигла около 95. Само по себе это уже было сложным. Ранее, когда Линь Муюй был в оружейном магазине, он узнал, что чистота их таинственного металла не превышала более 90%. Теперь, когда металл был очищен, настало время для духовного камня. Линь Муюй достал 700-летний духовный камень песчаного зверя. С движением его руки, камень полетел в центр котла, и сразу же, был поглощен пламенем. Рафинирование духовного камня было легче, если ты был сильным. Чем сильнее ты был, тем быстрее ты сможешь его рафинировать. Сила Линь Муюя уже была на высоте, и давно превысила силу 700-летнего духовного зверя. Но когда духовный камень был полностью расплавлен, вдруг раздался рев, и светло-голубой зверь выскочил из котла и сразу же набросился со своими когтями на Линь Муюя. О, Линь Муюй был удивлен, быстро вызывая своего боевого духа. Зеленый панцирь материализовался перед ним, блокируя когти зверя. От удара он почувствовал легкую боль в груди, но раны не было. Линь Муюй издал низкий рык, высвобождая свою истинную энергию, и тотчас же изгнал зверя обратно в котел. Рев, рев, яростный рев зверя был слышен из котла, но он с каждым моментом становился все слабее и слабее, пока его дух не слился с металлической жидкостью. Но Линь Муюй все равно был в холодном поту. С тяжелым вздохом он откинулся назад. Он никогда не думал, что процесс очистки духовного камня будет настолько опасным. Душа зверя на самом деле начала контратаку на алхимика. Это и вправду было ужасно. Теперь с задачей, что была у него на уме, он не мог не переживать. Что будет, если 9000-летний огненный дракон контратакует его? Что он сделает тогда? Он рассмеялся от этой мысли. Неудивительно, что у святых мастеров этого мира было так много трудностей с созданием оружия высшего уровня. Помимо фактического акта ковки, необходимо было учитывать вопрос личной силы. Неудивительно, если множество святых мастеров погибли при контратаках духа зверя. «Брат, какая форма меча тебе нужна?» Лулу выступала в роли помощника кузнеца Линь Муюя. Множество иллюзий разнообразных форм мечей появилось над котлом. Все они были предлагаемыми решениями Лулу. Обежав взглядом все формы, он решил выбрать меч средней величины. Алхимический котел затрясся с невидимой силой. Бестелесная энергия начала уплотняться в форме меча. Металлическая жидкость, содержащая дух зверя, начало течь в эту бестелесную форму меча. Линь Муюй медленно остановил поток своей истинной энергии, и в течение нескольких мгновений котел остыл. Пичи. Практически готовый меч поплыл по воздуху и погрузился в пруд с водой, все время испуская тонкий столб пара. Выждав полтора минуты, Линь Муюй нырнул в ледяную воду и забрал свой меч. Однако единственное, что он чувствовал в руке, это холодный металл. «Я еще не знаю, как отличать изготовленное оружие. Лулу, ты знаешь что-нибудь об этом? Брат, это боевой духовный клинок 7-го ранга. Твое первое творение уже на уровне духовного оружия. Это неплохо. О, это все, что мне нужно было знать». Линь Муюй позволил себе с облегчением улыбнуться. Кажется, до тех пор, пока он будет прикладывать все усилия, стать лучшим святым кузнецом этого мира не было бы невозможным. Хотя, вероятно, он не смог бы создать такое оружие, как, но он был вполне уверен, что сможет создать оружие таинственного уровня. После беспередышек он создал еще 4 меча, 3 из которых были мечами 7-го духовного ранга, и один духовный меч 6-го ранга. Это было неплохим результатом, если учитывать качество его материалов. В конце концов, все души зверей прожили меньше 1000 лет и не были особенно дорогими. 6 и 7 ранга, вероятно, были самым высоким уровнем, которого он мог бы достичь с такими духовными камнями. Наконец пришло время для перековки огня прерии. Он осторожно положил огонь прерии в котел, но из-за того, что он уже был полностью сформированный в меч, потребовалось больше времени, чтобы полностью расплавить его. Через полчаса меч окончательно превратился в металлическую огненно-красную жидкость, и вместе с этим из нее выскочил дух зверя. Линь Муюй спокойно бросил в него звуковой удар, рассеивая его со взрывом. Таким образом, огонь прерии стал простым боевым клинком без духа, но он не беспокоился, ведь дух огненного дракона уже был готов. Закрыв глаза, он вызвал свою истинную энергию, направляя ее в котел для очистки примесей. Пятна ярко-звездной пыли начали подниматься из котла, прежде чем упасть на землю. Он добавил нового таинственного металла и закалил его. Спустя час или около того, алая металлическая жидкость циркулировала в потоке по котлу, напоминая кипящий и закрученный пояс. Примеси уже были полностью удалены, частота составляла около 99,8%, что было лучшим результатом Линь Муюя с его нынешними способностями. Глубоко вздохнув, он достал камень огненного дракона. Самая опасная часть начинается. Дух огненного дракона в духовном камне был необычайно упрям. Только процесс рафинирования занял около 2 часов, и, когда поверхностный слой начал шелушиться, показывая признаки плавления, Линь Муюй призвал своего боевого духа и сконденсировал чешую дракона и эбонитовый панцирь. Рев. И действительно, в следующую секунду из котла выскочил дух гигантского огненного дракона. Его широкие челюсти были направлены на Линь Муюя в попытке проглотить его. С яркой вспышкой света он врезался в защиту эбонитового панциря и чешуи дракона. Искры летели в разные стороны. С низким рыком Линь Муюй начал наносить беспорядочные удары. Он взял один из недавно созданных клинков и рубанул им, даже не обращая внимания, что это был за меч. Котел алхимии начал дрожать от интенсивного противостояния, наполняя комнату пронзительным, леденящим кровь визгом. После полминуты времени боя, дух огненного дракона начал растворяться, оставляя Линь Муюя тяжело стоять возле котла. Жгучая боль на груди и несколько ран поверх его существующих. Дух огненного дракона определенно не шутил. Если он смог нанести столько урона, находясь в алхимическом котле, то каким сильным он был при жизни. Но как бы на это он ни смотрел, Линь Муюй был рад, что остался в живых. Оценка этого меча мастером мечом обязательно не должна быть плохой. Пока дух огненного дракона растворялся в металлической жидкости, он все еще продолжал испускать слабеющий рев. Линь Муюй выпустил свою истинную энергию, продолжая процесс сплавления. Он выбрал особо устрашающую форму обоюдоострого меча, которую ему предложила Лулу. Металлическая жидкость начала течь в бестелесную форму, и создание меча заняло лишь несколько минут. Когда котел алхимии закончил свою работу, Линь Муюй протянул ладони и, используя энергию, толкнул меч в пруд. Пу! В момент, когда клинок погрузился под воду, появилось большое количество пара, опустошая большую часть воды в пруду. Осторожно достав меч из пруда, он вдруг понял, что забыл назвать меч. За неимением лучшего варианта, он зажег 2 одиночных огонька на кончиках его пальцев и написал 2 слова. Огонь прерии на мече. Энергичный каллиграфический стиль был данью уважения к стилю Ван Си. Еще с юного возраста Линь Муюй занимался каллиграфией, и в его возрасте он был в ней экспертом. Теперь он, наконец, смог использовать этот навык с пользой. Брат, поздравляю. То, что ты сделал, это таинственный меч 5-го ранга. От радости Лулу захлопала в ладошки. Линь Муюй ответил ей приятной улыбкой. Новый огонь прерии был тяжелее оригинала и уже не помещался в ножны. Позже ему еще придется найти ножны для меча. Обняв огонь прерии, он прислонился к спинке кровати и погрузился в беспокойный сон. Энергия, необходимая для создания меча, намного превышала энергию, что тратит на алхимию. Сделав так много мечей подряд, он почувствовал, что вся энергия его тела была полностью истощена. Когда он проснулся, уже было утро. Данг-донг, кто-то постучал в его дверь. Линь Цзы, время просыпаться. Голос дьякона Гияна прозвучал снаружи. После целой ночи сна его переполняла энергия. Он поспешил открыть дверь и приветствовал Гияна. «Дедушка Гиян, разве сейчас у меня не перерыв? Может, что-то случилось?» Смущенно улыбнувшись, Гиян сказал: «Да, главный дьякон ищет тебя. Он просит тебя принести свое новое творение в священный зал». «Хорошо, я сейчас же пойду». Хотя он понятия не имел, что происходит, он понимал, что Лэйхун не навредит ему. После того, как он освежился, он обхватил все 6 мечей и последовал за Гияном в священный зал. Рано утром инструктор и тренер уже закончили завтракать и отправились на тренировки, оставив святой зал в полной тишине. «Ах, Юй, ты пришел!» Голос Лэйхуна был особенно дружелюбным. Переводчик. Напоминаю, «ах» часто добавляют к именам, чтобы легче обращаться со знакомыми, что-то вроде прозвища. Линь Муюй сразу же разглядел, что под его искренним выражением скрывалась просьба. Он рассмеялся. «Дедушка Лэйхун, если что-нибудь нужно, пожалуйста, так и скажите». «Хорошо». Лэйхун смущенно кашлянул. «Так прошлой ночью твой дедушка продолжил охранять твою комнату. И я увидел, что ты сделал несколько отличных мечей, и так им может быть. Дьякон Гиян продолжит с остальным. У Геян появилось беспомощное выражение на лице. «Ах, Юй, то, что дьякон пытается сказать, хоть храм имеет хорошую финансовую поддержку империи, наш склад оружия крайне ограничен, и в основном там лишь третьесортный товар. Ты сам это видел. Боевые мечи постоянно ломаются или повреждаются. Это обычные мечи, а у нас нет даже одного духовного клинка, и поэтому когда мы узнали, что ты можешь ковать духовные мечи, главный дьякон был сильно рад. Линь Муюй уже и так все понял. Он рассмеялся. Так два моих дедушки хотят купить мечи, которые я сделал, во имя храма. Да, да». Геян потер руки. У него появился взгляд коварного продавца. «Но мы ведь семья, не так ли? Ты же продашь нам их по заниженной цене». Глава 71. Сердце меча. Глава 71. Сердце меча. Хорошо, покровительство и защита, предоставленные мне храмом, это что-то, что я не могу позволить себе не возместить. Линь Муюй указал на оружие в его руках. Все это духовное оружие. Сколько они будут стоить на рынке? Геян посмотрел вдаль. «Тренер Лю, вы были начальником отдела вооружения империи. Не могли бы вы подойти и оценить ранг и ценность этих мечей?» Тренер Лю был крепким человеком с крупным телосложением и пышными бакенбардами и бородой, покрывающими его лицо. Он подошел к мечу, и когда его рука коснулась меча, в его глазах появился блеск. «Хороший меч – это духовный меч 7-го ранга, изготовленный из таинственного металла. Рыночная цена для него, вероятно, будет около 700 до 1200 золотых инь. Многие дворяне хотели бы купить такую работу». Линь Муюй обернулся и улыбнулся Лэй Хуну. «Тогда скажем, половина цены для храма. Я продам каждый меч за 500 золотых инь. Что вы думаете насчет этого, дедушка Лэй Хун?» Лэй Хун с благодарностью кивнул. «По рукам. Дьякон Геян, принеси 2500 золотых инь из казны для Линь Цзы. Не забудьте поместить эти мечи в самые верхние слои в хранилище оружия. Эти мечи могут использовать только инструкторы серебряной и золотой звезды». Геян сложил руки и поклонился. «Да, сэр». Линь Муюю осталось купить новые ножны для меча. После получения денег, его сердце практически разрывалось при мысли о его предстоящем разговоре с мастером мечей. Он успешно переделал огонь прерии в таинственный меч 5-го ранга. Теперь мастер мечей был должен принять его как ученика. Верно, рано утром оружейный магазин Бесконечной Победы уже открыл свои двери. Когда Линь Муюй вошел во двор, он увидел мастера меча, стоящего на ветвях старого дерева. Его тело, одетое в чисто белый халат, было подобно небожителю, спускающемуся с небес. Вокруг него витала аура острого меча, когда он выполнял глубокие дыхательные упражнения, поглощая духовную энергию из утреннего воздуха. Когда он вдыхал и выдыхал, у него была аура истинного мастера. Лишь небеса знали историю старого мастера мечей, но по крайней мере Линь Муюй был уверен, что он не связан с Лэй Хуном, Цуйчу или любым другим сильным практиком империи. Было похоже, что он просто решил укрыться здесь, где никто бы не смог его беспокоить. Линь Муюй остался стоять на месте, решив не прерывать его тренировку. Он остался стоять на входе, держа огонь прерии возле своей груди и наблюдая за обучением мастера мечей издалека. Спустя час солнце поднялось на более высокую точку, и духовная сущность в атмосфере медленно начала растворяться в выпекающей жаре. Мастер меча медленно открыл глаза, с одобрением взглянув на молодого юношу, стоявшего в нескольких метрах от него. «Молодой герой, ты вернулся, ты выполнил свою часть сделки». «Да, сэр». Линь Муюй подошел к нему и поклонился, протягивая огонь прерии. «Мастер, пожалуйста, проверьте». Мастер меча протянул руку и взял меч. Осматривая меч, он чувствовал пульсации огня внутри лезвия и даже слышал отдаленный рев огненного дракона. Он восхищался тонкой и изящной дугой корпуса меча, что приносило некое очарование. Проведя пальцем по лезвию, он не мог удержаться от улыбки. «Таинственный меч 5-го ранга, поистине хороший меч. Я полагаю, ты использовал 9000-летний дух огненного дракона». Линь Муюй с удивлением посмотрел на него. «Мастер, вы даже это можете сказать?» Мастер меча усмехнулся. «Если я не могу знать такую простую вещь, то как я могу по праву быть мастером мечей? Ха, думаю, вы правы. Ты можешь подняться. Я принимаю тебя как моего ученика». «Спасибо, мастер». Линь Муюй выпрямился, на его лице сверкала улыбка. Мастер меча посмотрел на своего нового ученика. «Искусство меча столь же безграничное и обширное, как горизонт. Если ты правда хочешь узнать подлинное искусство имперского меча, ты должен развить сердце меча. Без сердца меча ты не сможешь соединиться с мечом, ты понимаешь?» Линь Муюй с непониманием посмотрел на него, качая головой. Мастер меча улыбнулся. «Неудивительно, что ты не понимаешь, ведь твоих навыков меча едва хватает. Иными словами, большинство мастеров мечей владеют имперским мечом, но используют энергию для управления движениями меча. Но навык, который я усовершенствовал, использует сердце, чтобы овладеть техникой. Проще говоря, владелец меча и меч становятся едиными в сердце, соединенными духом. И поэтому, даже если меч не будет в твоих руках, он все равно будет слышать твою волю. В чем разница между использованием энергии или использованием сердца для управления искусством имперского меча?» – спросил Линь Муюй. Мастер меча рассмеялся, отвечая вопросом, в пылу битвы, что меняется быстрее, твоя воля или твоя энергия. Линь Муюй внезапно получил озарение. «Теперь я понимаю, мастер, использование сердца, чтобы управлять мечом, является высшей формой овладения навыками меча». Мастер меча медленно погладил свою бороду, его взгляд засверкал гордой отчужденностью. «Действительно, когда ты освоишь сердечное владение имперским мечом, ты будешь удивляться, почему люди продолжают хотеть изучать глупый способ управления мечом энергией». «Понятно, спасибо, мастер. Когда мы начнем? Разве мы уже не начали?» «Да, простите своего ученика за его невежество». «О, точно, мастер меча перебил его. Что-то случилось, мастер?» Мастер меча кашлянул и сказал: «Ты можешь обучаться, как мой ученик, в искусстве имперского меча, но ничто не дается бесплатно. Прежде чем ты завершить свое обучение, ты должен предоставить оружейному магазину бесконечной победы один таинственный меч и два духовных меча». Линь Муюй сложил руки. «Хорошо, отлично, тогда начнем. Первый шаг заключается в том, что ты должен войти в область сердца меча. Изначально меч — это обычный металл, но из-за того, что у мастера меча есть душа, меч движется вместе с ним, без меча в руке, но с сердцем внутри меча». Мастер меча рассказал несколько мантр меча Линь Муюю, которые тот должен был запомнить, после чего он передал набор методов мобилизации истинной энергии. Закончив наставлять ученика, он убрал руки за спину. «Я пойду внутрь, чтобы продолжить тренироваться». «Ты должен тренироваться здесь во дворе, в течение 3 дней ты уже должен быть способным почувствовать меч в своем сердце, иначе ты не имеешь права продолжаться обучение». Линь Муюй кивнул, как будто он понимал и был растерян одновременно. Он сел на один из камней во дворе, молча впитывая мудрость учения искусства меча. Мастер меча обернулся и направился прочь из сада. Дворецкий, которому уже было около 60 лет, держал ароматический ладан, засвидетельствовав слова мастера мечей. Он усмехнулся. «Мастер меча, не слишком ли вы суровы ожидать, что этот ребенок сможет постигнуть ваши учения в течение 3 дней? В конце концов, даже с вашим восприятием вам потребовалось 5 дней и 5 ночей, чтобы почувствовать меч». Мастер меча слабо улыбнулся. «Мать природа определяет все. Я привык наслаждаться природой и быть в мире. Я действительно не хочу ученика. У этого ребенка, кажется, есть некоторые способности. Мы посмотрим, есть ли у него удача постичь мои учения. Тебе всего лишь нужно будет 3 раза принести ему поесть и все». «Да, сэр». Он просидел в саду уже 2 дня. В течение этих 2 дней он поел только 3 раза, но он не чувствовал себя ничуть голодным. Одних слов мастера меча. Меч — это обычный металл, наполненный душой владельца было достаточно, чтобы он сосредоточил все свои мысли в течение 2 дней и ночей. Что означает иметь меч в сердце? С огнем прерии на ногах, он молча пытался почувствовать мысли меча. Он молча сидел с закрытыми глазами, в то время как холодный ночной ветер ласкал его кожу. Его тело было окружено лазурными колоннами истинной энергии, превратившись в бестелесные формы лезвий меча, медленно и ритмично входящие и выходящие из его тела. Увидев это, дворецкий был ошеломлен. Медленно, не открывая глаз, Линь Муюй начал видеть в своем сознании красный свет, медленно формирующий длинный обоюдоострый меч, испускающий алую ауру. Это действительно был образ его меча огня прерии. Что? Его глаза распахнулись. Почему огонь прерии способен войти в его мысли? Может ли быть, что мастер меча имел в виду это, когда говорил про меч в его сердце? Гудение меч начал испускать низкий завывающий шум, и Линь Муюй вскочил с огнем прерии в руках. Вдруг он почувствовал чувство связанности, исходящее от рукоятки меча к его сердцу. Ча! Дверь, ведущая в задний двор, распахнулась, и мастер меча вышел из двери с улыбкой одобрения на лице. Линь Муюй, ты не разочаровал меня. Тебе потребовалось всего 2 дня и 2 ночи, чтобы овладеть областью сердца меча, это впечатляет». Линь Муюй был удивлен. «Я овладел сердцем меча? Подождите, мастер, откуда вы знаете мое настоящее имя? Как я могу принять кого-то в ученики, не зная, кто он на самом деле?» «Следующий шаг на уровне подсознания. Ты должен послать свое сознание в меч, чтобы соединиться с духом меча. Но будь осторожен, этот этап является наиболее опасным. Если ты не будешь осторожен, тебя запросто может поглотить дух меча, ведь большинство духов мечей — это свирепые существа. Укротить их — это задача не из легких». «Я понял». Мастер меча вышел из комнаты Линь Муюй, держа огонь прерии, снова сел на свое место. Закрыв глаза, он медленно распространил свое сознание, пытаясь проникнуть в меч. Внутреннее пространство меча было совсем другим миром. Вокруг все было угольно-черным, ничего кроме тьмы. Сознание Линь Муюя приняло форму человеческого тела, и он начал озираться по сторонам, плавая в воздухе. Рев внезапно перед ним выскочил ярко-красный зверь. Паря в воздухе, он раскрыл свою пасть, полную острых зубов, в попытке укусить его. Это был дух зверя меча, огненный дракон. Ах! Линь Муюй вытянул руки и использовал все свои силы, чтобы удержаться челюсти огненного дракона, чтобы он его не проглотил, но сила дракона превысила его, и с порочным укусом он откусил руку Линь Муюя. Почувствовав боль, Линь Муюй мог только смотреть, как огненный дракон жевал его руку. Проглотив его руку, дракон вновь заревел и замахнулся острыми когтями, нападая во второй раз. Пуф! Сознание Линь Муюя было нестабильным. Его сформированная форма начала слабо мерцать. В то же время рев огненного дракона был непрекращающимся, и с другим большим укусом он лишил Линь Муюй второй руки. «Тварь!» С низким рыком Линь Муюй впился взглядом в дракона с неописуемой яростью, исходящей из глубин его сердца. В следующий момент появился золотой свет, разгоняющий темноту, и вслед за ним появился настоящий дракон, окруженный пламенем, вышедший из его сознания и вставший на его защиту. Подняв голову, он бросился вперед, набросившись на огненного дракона. С яростным ревом он попытался атаковать голову огненного дракона. Па! С движением его длинных когтей, настоящий дракон надежно схватил горло огненного дракона. Он открыл рот, и огненный всплеск охватил огненного дракона. Казалось, огонь вот-вот проглотит всего огненного дракона. Ау-у-у-у-а! Слабый рев огненного дракона на самом деле звучал как плач. Он склонил голову и тихо ревел, как будто плача. Он на самом деле просил о милосердии. Перед настоящим драконом простой огненный дракон, конечно же, не мог действовать так же необузданно, как он привык. Линь Муюй рассмеялся, его энергия медленно рассеивалась. Форма истинного дракона, защищающая его сознание, медленно исчезла, оставляя огненного дракона покорно лежать у ног Линь Муюя, словно преданная собака. «Так-то лучше». Он тихо засмеялся, медленно приходя в сознание. Открывая глаза, он опустил взгляд на меч, чувствуя волны радости от меча. И вправду теперь его сердце меча и душа меча были связаны между собой. Воистину, в этом мире существуют и такие чудеса. Глава 72. Птица-посланник. Глава 72. Птица-посланник. Переводил и редактировал комик специально для легендары Манлик Транслати. Приятного чтения. Мастер, я преуспел. Линь Муюй вскочил с места, переполненный радостью. Мастер меча снова покинул свою комнату. Отлично, ты действительно один из самых талантливых людей в этом мире. Мастер, что мне изучать дальше? Разве вы не должны показать мне какую-нибудь технику меча? Линь Муюй с надеждой посмотрел на него. Техника меча? Мастер меча рассмеялся. Ах, Юй, навык сердечного мастерства мечом не имеет техник меча. До тех пор, пока ты можешь нанести урон противнику, любое твое движение будет твоей техникой. У меня самого нет техник меча, единственная вещь, которой я могу тебя научить, это лишь кусочки истины. Мастер, пожалуйста, просветите меня. Хорошо, смотри внимательно. Мастер меча медленно поднял руки, и вместе с его движением окружающая его энергия вдруг собралась в форме бестелесного меча. Чи. С мощным толчком мастер меча атаковал плиту перед ним. Пенг. С громким треском, плита превратилась в пыль. Линь Муюй смотрел в изумлении. Плита известняка была толщиной в метр, и все же этот бестелесный меч смог уничтожить ее. Сила этой техники действительно была удивительной. Мастер меча мягко улыбнулся. Искусство, которое я практикую, делится на 2 пути. Первый – это сбор, как ты только что видел, это обычная атака, использующая всю сосредоточенную энергию в одной точке во времени и пространстве, чтобы атаковать противника. Второе – это рассеивание. Этот способ рассеивает энергию, превращая ее в гигантскую массу, которая атакует противника, не давая ему места для уклонения. У искусства меча может быть тысячи вариаций, но эти тысячи вариаций никогда не отклонятся от истоков, а истоки – это сбор и рассеивание. Сказав это, мастер меча поднял руку к небу, и изумрудный кончик меча полетел вверх, закручиваясь в небе, пока он не разделился на бесчисленное количество мечей. Лишь один клинок был настоящим мечом, но мастера меча был способен создать остальные бесплодные мечи, которые имели одинаковую наступательную мощь, как у настоящего меча. Клинки начали сыпаться с неба, и в мгновение ока все известняковые плиты двора были пробиты дырами. Линь Муюй смотрел на все это с благоговейным страхом. «Мастер, вы же научите меня этому?» Мастер меча усмехнулся. «Сначала изучи сбор. Не прикасаясь к мечу, преврати каменную плиту в щебень, и тогда ты добьешься успеха». «Да, мастер». Меч лежал в паре метров от Линь Муюя, когда он поднял руки, пытаясь почувствовать дух меча. Огненный дракон сразу же откликнулся, отвечая ему. Его пламенный энтузиазм отчетливо ощущался даже на расстоянии, но огонь прерий лишь слегка дрожал без каких-либо признаков движения. «Сконцентрируй свою энергию», — сказал мастер меча, наблюдая за ним. «Твое сердце должно быть чистым, чтобы достичь высшего уровня управления мечом». «Да, мастер». Линь Муюй продолжил свои попытки, быстро успокоив свое душевное состояние. Его указательные и средние пальцы были близки друг к другу, напоминая меч. Его мысли и дух меча резонировали друг с другом, и от этого даже огненный дракон испытывал радость. Вверх он испустил слабый крик, и на этот раз, издавая жужжание, огонь прерии медленно поднялся с земли. Сердце Линь Муюя учащенно забилось от радости. Контролируя направление лезвия меча в сторону известняковой плиты и накопив энергию, он тихо прошептал: «Иди». Длинный меч пролетел по воздуху и со звуком «па» достиг плиты, но не смог пройти сквозь нее. Мастер меча рассмеялся. «Ах, Юй, ты недостаточно концентрируешься. Ты должен отбросить все свои мысли, чтобы быть единым с духом меча, тогда ты сможешь увеличить силу твоего меча. Продолжай практиковаться». «Да, мастер». После тысячи неудачных попыток, когда солнце начало подниматься, Линь Муюй открыл свою ладонь, и огонь прерии поднялся и с толчком атаковал известняковую плиту, полностью разрушая ее. На большой плите уже были тысячи дыр и царапин. Это было доказательство тяжело проделанной Линь Муюем работы в течение всей ночи. «Неплохо». Мастер меча снова был приятно удивлен своим прилежным учеником. «Ах, Юй, похоже, ты немного продвинулся в технике имперского меча». «Спасибо, мастер. Не забегай вперед. Это лишь маленький шаг вперед. Ты еще многому должен научиться». В раздумье мастер меча поглаживал свою бороду и затем сказал: «Скорость и сила имеют решающее значение для фехтования, но это только базовый навык владения мечом. Это старик научит тебя более лучшему методу для сбора энергии для атаки». «А?» Мастер меча взмахнул рукой, и издалека в воздух взлетел деревянный учебный меч и остановился перед большим камнем. Мастер мечей засмеялся и спросил: «Ах, Юй, как ты думаешь, деревянный меч может пробить камень?» Линь Муюй неуверенно ответил: «Чтобы дерево проникло через камень, вы же преувеличиваете?» «Да, ты так думаешь». Мастер меча ухмыльнулся, встряхнув своей рукой. Деревянный меч взлетел вверх, начиная вращаться все быстрее и быстрее, пока он не столкнулся с твердым камнем, проникнув через него с чистой силой. «О боже!» Линь Муюй потерял дар речи, широко распахнув глаза от недоверия. Мастер меча улыбнулся на его реакцию. «Это сила вращения. Вращающаяся сила может увеличивать атакующую силу пропорционально вращению. Много людей являются мастерами в искусстве меча, но мало кто понимает истинную мощь силы вращения. Это следующий этап твоего обучения». «Да, мастер». В мгновение прошел целый день, и скорость обучения Линь Муюя вновь заставила мастера мечей вздохнуть с волнением. Этот мальчик действительно был вундеркиндом. Венг, венг, венг. Волны ауры вращались вокруг огня прерии, даже огненный дракон внутри радостно ревел, и само лезвие вращалось на большой скорости в воздухе. Следы спиральных линий материализовались вокруг меча, когда он атаковал камень. Пэнк, и известняковый камень был разрушен от контакта с силой вращения. «Неплохо». Мастер меча поглаживал свою бороду с довольной улыбкой. «Теперь ты должен использовать деревянный меч, чтобы повторить такой же удар». «А?» Линь Муюй захотел умереть, не понимая, насколько нужно быть сильным, чтобы, используя деревянный меч, повторить такой удар, но он не сдался, и быстро взял деревянный меч. Без резонанса с духом меча ему пришлось использовать свою истинную энергию, чтобы управлять мечом. Небольшой меч парил в воздухе, Линь Муюй раздвинул обе руки, его истинная энергия начала поднимать меч все выше, заставляя его вращаться все быстрее и быстрее. Пен. Деревянный меч от соприкосновения с камнем раскололся на тысячу кусочков, в то время как известняковый камень остался без единой царапины. Мастер меча посмотрел на дворецкого и без эмоций сказал: «Батлер, купи больше 100 тренировочных деревянных мечей». «Нет, подожди, купи 200». «Да, мастер меча». Прошло еще 2 дня. Венг, венг, венг. Деревянный меч перед Линь Муюем вращался на большой скорости. С движением его ладоней, его истинная энергия превратилась в колонны молний. Это было его озарение, полученное за эти 2 дня, что он мог превратить свою истинную энергию в энергию молнии, чтобы лучше контролировать деревянный меч. Это был первый раз, когда мастер мечей был удивлен до потери дара речи. Всю свою жизнь он посвятил мечам, он привык к людям, использующим энергию для управления мечом, но он никогда не видел кого-то, кто для этого использовал молнию. Линь Муюй был первым. Пэнк. С громким треском деревянный меч, окруженный электричеством, вырезал дыру, пройдя сквозь камень и разрушив его на кучу щебня. Линь Муюй с довольным выражением посмотрел на мастера мечей. «Мастер, это можно считать, что я справился». Мастер меча начал испытывать муки беспокойства. В конце концов, каким страшным была его скорость развития, тихий голос в его голове говорил ему перестать передавать ему более высшие навыки меча. «Да, ты справился». Мастер меча почесал подбородок. «Ах, Юй, ты изучил философию сбора и рассеивания. Тебе уже можно считать мечником топ-уровня в технике имперского меча. У меня больше ничего не осталось, чему бы я смог научить тебя. Ты должен вернуться в храм. Ты уже слишком долго оставался здесь». «Ах», глаза Линь Муюя расширились, как он внезапно вспомнил, что Лэй Хун дал ему только 3 дня перерыва, а он был здесь уже 7 дней. Схватив его огонь прерии, он отступил на несколько шагов, опустившись обоими коленями на землю и поклонившись лбом до земли. «Моя глубочайшая и искренняя благодарность мастеру за его мудрость. Я, Линь Муюй, навсегда запечатлю эту доброту в своем сердце. Пожалуйста, не волнуйтесь, мастер. Когда я вернусь, я сразу же примусь за работу, чтобы отправить вам пару хороших мечей». На лице мастера меча появилась улыбка. «Хороший мальчик, давай вставай, ты должен идти, небо уже темнеет». «Да, сэр». По пути обратно в храм, он зашел в торговую имперскую палату, чтобы приобрести некоторое количество таинственного металла и духовных камней. Когда он добрался до ворот храма, охранник узнал его и с уважением поприветствовал: «Ваша честь, Линь Цзы, вы наконец вернулись». «Да, что-то случилось». «Да, на днях и сегодня утром приходил кто-то из легендарного отделения Панацеи. Это была женщина-алхимик, но вас здесь не было, так что он ушла, но попросила нас передать вам, чтобы когда вы вернулись, вы обязательно нашли ее. Это должна быть Чуя». Линь Муюй почувствовал теплоту на сердце и улыбнулся. «Спасибо». Чего он не ожидал, так это того, что Геян и Лэйхун не накажут его. В конце концов, 2 дьякона хотели вырастить такой хороший саженец, и поэтому после того, как они увидели энергичный взгляд Линь Муюя, они оба сразу поняли, что этот мальчик снова увеличил свои силы в течение нескольких дней, пока он отсутствовал. Сегодня он был близок к 59 уровню святого воина и в ближайшем будущем уже мог бы конкурировать с элитой этого мира. Спрятав таинственный металл в своей комнате, он поспешил к легендарному отделению Панацеи. Легендарное отделение Панацеи все так же было наполнено насыщенными запахами трав и зелий. Чуя была одета в белоснежную женскую форму алхимика, что до завораживающей степени подчеркивало ее стройную фигуру. Как только она заметила Линь Муюя, она поспешила к нему и схватила его за руку. «Ах, Юй, тебе не было столько дней, куда ты пропал?» «Обучался навыкам меча у мастера». «Ой, значит, твои навыки меча улучшились?» Чуя склонила голову, улыбаясь. Линь Муюй сжал кулак и улыбнулся. «Немного. На самом деле он был слишком скромным». Чуя улыбнулась, потянув его внутрь. «Ах, Юй, у меня есть новый друг, которого я хочу представить тебе». «О, Чуя Цзи завела нового друга, кто это?» Чуя кокетливо улыбнулась, а затем из кучи трав вытащила клетку. Внутри клетки находилась белая птица, вместе с привязанной к ее ноге бамбуковой трубкой. Она достала птицу и прижала ее к груди. «Это лично обученная птица-посланник, а также самый важный канал империи для общения. Это птица-посланник, духовная птица, способная отслеживать человека по его дыханию и крови. Говорят, что она может найти человека в любой точке мира. О, правда? Да, но это действует лишь на двух человек. Я уже напоила ее своей кровью. Теперь ты должен позволить ей выпить часть своей крови, чтобы я могла найти тебе независимо от того, где ты будешь находиться. Удивительно, прошептал он, руку. Ох, ну ладно. Удерживая его ладонь, Чуя достала серебряную иглу и быстрым движением попыталась пронзить его кожу. Но в следующую секунду она нахмурилась. Это, ах Юй, твоя кожа стала толще. Даже игла не может проникнуть через нее. Чуя Цзе, ты оскорбляешь меня. Я не говорила, что твое лицо стало толстым. Примечание переводчика. Люди с толстокожими лицами, бесстыдные люди. Наконец Чуя могла уколоть его палец, выдавливая каплю крови и отдавая ее птице. Эта птица сразу же взмахнула крыльями и начала летать между двумя людьми, показывая свою привязанность. Чуя нежно погладила крыло птицы и сказала: «Я назвала его Белок, и теперь он принадлежит нам обоим. Я буду отвечать за уход за ним. Когда я не смогу найти тебя, я буду отправлять Белка, чтобы тебя найти». Примечание переводчика. С именем выходит трудная ситуация. На оригинале его зовут, что в двух символах может означать, как белолицый, прекрасный, юноша, красивый мальчик, или по отдельности маленький, белый. К сожалению, на русском это трудно воспринимается, поэтому на первое время будет Белок. Если кому-нибудь это не нравится, прошу, пишите в комментарии, учту любое предложение. Тогда ладно. Именно в этот момент в комнату ворвался кто-то из храма. Это был Чжан Вэй. Он был полностью облачен в доспехи, и его устрашающее телосложение заставляло любого взглянувшего подумать, что он кто-то, кто имеет большую силу. Стражи легендарного отдела панацеи позволили ему войти без лишних вопросов. «Ваша честь, Чжан Вэй, в чем дело?» – спросил Линь Муюй. Губы Чжан Вэя приподнялись в подобие улыбки. «Хорошая новость. Ваша честь, Линь Цзы, принцесса Тан Сяси пришла в храм, она немедленно хочет видеть вас. О, Сяси пришла!» Линь Муюй улыбнулся, прежде чем повернуться к Чуя. «У принцессы должно быть что-то важное, раз она хочет видеть меня. Старшая сестра, я пойду, позже я обязательно приду, чтобы снова увидеть тебя. Хорошо».